Вокзал. Вокзал, несгораемый ящик, разлук мой, встреч и разлук, испытанный друг и указчик, начать не исчислить заслуг. Бывала вся жизнь моя в шарфе, лишь подан к посадке состав, и пышут намордники гарпий, парами глаза нам застлав. Бывало лишь рядом усядусь, и крышка приник и отник. Прощаешь, пора, моя радость, я спрыгну сейчас, проводни. Бывало раздвинется запад, в маневрах ненастий и шпал, и примется хлопьями цапать, чтоб под буфера не попал. И глохнет свисток повторенный, а издали вторит другой, и поезд метет по перронам глухой многогорбой пургой. И вот уже сумерком невтерпь, и вот уж за дымом во след срываются поле и ветер, о, быть бы и мне в их числе!